Глава вторая. Внутри дом тоже оказался деревянным. Полностью. От массивных стен до мельчайших резных деталей. Первый этаж состоял из большой гостиной с огромным камином и кухни. Камин, облицованный неровными серыми камнями, находился в центре. Над ним висела широкая дубовая полка, на которой стояло множество толстых свечей. Сбоку расположилась большая плетеная корзина с дровами. По бокам от камина стояли два глубоких кресла с высокими спинками и деревянными подлокотниками, обитые потертым бархатом приглушенного зеленого цвета. Между ними низкий журнальный столик из темного дерева. На полу лежал толстый ковер с выцветшим орнаментом в рыжих и глубоких синих тонах. У большого панорамного окна раскинулся широкий диван с бежевыми подушками и бордовым покрывалом, которое небрежно лежало с краю. Рядом на полу еще одна плетеная корзина, но меньше. Оттуда торчали разноцветные клубки, пестрые носки и кончики длинных спиц. Кухня примыкала к гостиной, отделенная невысокой деревянной барной стойкой. Медные кастрюли и сковородки висели на крючках строго по размерам, от самой маленькой до самой большой. На столешнице обнаружилась ручная мельница для кофе. И, судя по аромату, ей совсем недавно пользовались. Сбоку я увидела жестяную банку с печеньем и нож. Над небольшой плитой, возле которой стоял баллон с газом, висела полка с глиняными горшками и пучками пряных трав. На второй этаж вела узкая лестница с овальными ступенями и деревянными перилами. Дверь за ней, скорее всего, вела в подвал. Удобства, как я помнила из брошюра, располагались на улице. Я ведь мечтала побыть вдали от цивилизации. Вот оно, никакого электричества, канализации, связи и прочего. Стены домика украшали картины с пейзажами Алтая и полки с книгами и свечами. Вообще свечей было очень много, как напоминание того, что электричества в доме нет и не будет. Когда я вошла внутрь, оборотень уже разжигал камин, подбрасывая в него щепки. Я уже собиралась сесть в ближайшее кресло, как была остановлена резким окриком. «Стоять!» «Что?» Застыв в полусогнутом положении, прохрипела я и испуганно заозиралась. «Что не так?» «Не смей туда садиться! Ты же все намочишь!» «Чего?» Я аж задохнулась от такой наглости. «От тебя на полу уже лужа, так что на ковер тоже не вставай!» Выдвинул новые требования зверь. Лужа с меня действительно натекла, небольшая. И теперь глянцево блестела у моих босых ног. «Ты там случайно не стукнулся головой?» — прошипела я, поднимая на него глаза. «Наверное, стоило оставить тебя на улице», — тут же оскалился он. Если бы взглядом можно было убить, оборотень уже давно лежал бездыханным у камина. «Рискни меня выгнать!» — пригрозила я, сжимая кулаки. Вряд ли это подействовали мои угрозы, но оборотень неожиданно сменил гнев на милость. «Ну, так и быть, оставайся. Только не намочи здесь все. Лучше возьми себе на кухне стул». «Я?» «Ну, не я же», — отозвался он. «Ты сама гостеприимность», — процедила я, направляясь в кухонную зону за табуретом. «Я тебя в гости не звал, поэтому не обязан быть гостеприимным». «И я тебя тоже. Кроме того, от тебя лужа не меньше», — огрызнулась я и с грохотом поставила деревянный табурет у камина. «Я хозяин. Мне можно», — нагло заявил оборотень. «Ты такой же хозяин, как и я», — напомнила я, обхватывая себя за плечи. «Но я приехал сюда раньше». «И что? Мог бы уступить девушке?» Я ехидно добавила. «Как настоящий мужчина». «Мог бы», — не стал отрицать он. Кстати, не мешало бы узнать его имя. Мое-то он знал. «Но ты не девушка, ты ведьма. А ты оборотень», — не осталась я в долгу. «Вот и выяснили», — подытожил он и принялся расстегивать рубашку. Я и глазом моргнуть не успела, как оборотень стащил ее и, не глядя, бросил на пол. Надо сказать, торс у него был впечатляющий, рельефный, мощный, пропорциональный. Признаюсь, я даже немного впечатлилась, но не настолько, чтобы из-за этого уступать дом и отказываться от законного отпуска. «Надеюсь, штаны оставишь при себе?» — тут же спросила я. «Давай сразу обозначим. Менять дом на твои услуги я не намерена». «Мои услуги не продаются, особенно ведьмам», — припечатал он, наклоняясь к ближайшему креслу, где, как выяснилось, лежала темная водолазка. Надев ее, он подбросил в камин пару дровишек. Джинсы снимать не стал. То ли стеснялся, то ли решил, что ведьма недостойна такого зрелища. Тепло от камина согревало, но этого было мало. Волосы свисали сосульками, с них продолжала капать вода, а платье неприятно холодило кожу, не давая согреться. Я снова поежилась и, осмотревшись, попросила: «Подай плед». Ответом мне была тишина. «Пожалуйста», — процедила я сквозь зубы. «Не хватает», — отозвался оборотень. «Чего не хватает?» «Искренности». Пришлось прикусить губу, чтобы не нахамить. «Так ты дашь плед?» «И не подумаю, ты его намочишь». «Нет, он точно решил вывести меня из себя», — возмущенно подумала я, а вслух звенящим от напряжения голосом произнесла. «Хорошо, сама разберусь». «Тут же за домом должен быть горячий источник». «Вот куда мне надо. В источник. Не к камину. Залезу туда и сразу согреюсь, заодно искупаюсь, смою с себя речную воду». «Есть, но к нему ты не пойдешь». «Это уже ни в какие ворота не лезет». «Ты не офигел?» — выпалила я, забыв о том, что собиралась быть вежливой. «Сначала мы поговорим». Судя по тону, отказ не принимался. «Замечательно. Давай проясним сразу. Я отсюда никуда не уеду. Я добиралась сюда больше суток и имею полное право здесь находиться», — яростно воскликнула я. «Я тоже имею полное право отдыхать. И ведьма мне тут не нужна». «Как и мне, оборотень». «Но мы здесь оба, а дом один». В гостиной воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском поленьев в камине. «И что теперь?» — поинтересовалась я, в который раз шмыгнув носом. «Надо будет принять на ночь настойку, а то так и заболеть можно». «Вызовем Киргилова и потребуем компенсации. Он не имел права сдавать дом сразу двоим». «И как ты собралась его вызывать? Связи здесь нет». «Но тут должен быть спутниковый телефон, работающий на батарейках». «Должен быть, но он не работает. Похоже, Киргилов подстраховался». «И что это даст? Через неделю он все равно вернется, или ты думаешь, он бросил нас здесь навсегда?» Такая перспектива мне не понравилась. Оборотень лишь пожал плечами, и я продолжила. «Только зря. Мои друзья знают, куда я поехала, и если я вовремя не вернусь, поднимут тревогу. Пусть знает, что я не одна, и обо мне есть кому вспомнить». «Возможно, он надеется, что к тому времени я тебя съем. Нет тела — нет дела». «Уж не знаю, шутка ли это, но мне было не смешно. Совсем». Я опасливо покосилась на застывшего у камина хищника и осторожно заметила. «Я невкусная». «А я не ем ведьм. У вас столько яда, что запросто можно отравиться. Так что расслабься». «Ага, расслабишься тут. Когда что не фраза, то угроза». «И что нам делать? Выбраться отсюда нельзя, если только на катере. На том самом, на котором сбежал Киргилов. До ближайшей деревни часов 5-6 пути по склонам и горам. И то я не знаю, куда идти», — пробормотала я, а потом, спохватившись, добавила. «И даже если бы знала, то точно не пошла бы». Снова наступила тишина. «Ты мне не нравишься», — сообщил оборотень. «Ты мне тоже, не осталась в долгу я». «Терпеть не могу ведьм». «Я это уже поняла. Поверь, я от тебя тоже не в восторге». «И что теперь?» — сощурился он. «Не знаю. У нас не так много вариантов, точнее, всего один», — многозначительно протянула я. Мы обменялись долгим взглядом. «То есть ты предлагаешь? Нам придется существовать вместе?» С трудом выговаривая каждое слово, спросил он и скривился так, будто наелся лимонов. «Ты не мешаешь мне, а я не мешаю тебе», — кивнула я. «Насколько я помню, здесь две комнаты. Можем вывесить график пользования общим имуществом». «Никакого графика, это дом мой», — прорычал оборотень. «Как и мой! Я ведь могу тебя выгнать». Теперь пришла моя очередь щуриться. «Не советую», — процедила я. «Не забывай, что я ведьма. В силе мне с тобой не сравниться, но в хитрости... Ты же не хочешь ссориться с ведьмой?» «Угрожаешь?» «Предупреждаю. и предлагаю заключить соглашение о проживании на одной территории». Оборотень молчал, лишь смотрел из-под лобья, но не отказывался. «Уже хорошо. Кажется, у нас получится заключить мирное соглашение». «Кроме того, кое-кому не мешало бы представиться», — с улыбкой заметила я. Снова тишина. «Руслан», — сухо бронил он спустя несколько долгих секунд. «Руслан и...» «Просто Руслан. А ты Лана». «Надо же, какая таинственность! Хотя мне-то какое дело. Руслан и Руслан». «Что ж, договорились», — кивнула я, вскакивая с табурета и протягивая ему руку. «Неделю живем, не мешая друг другу». Оборотень смотрел на мою ладонь несколько секунд, так будто она могла укусить. А потом поднял на меня взгляд. «Не советую играть со мной, ведьма». «Аналогично, оборотень». Я опустила руку. «Раз вопрос решен, то я пошла за вещами и в источник. Надеюсь, ты не будешь подсматривать». «Сказал же, ведьмы меня не интересуют». «Вот и помни об этом». Выйдя на улицу, я слегка поежилась от легкого ветерка, который налетел из-за угла. Вроде на улице было тепло, градусов 20, ощущалось как-то промозгло. Наверное, сказывалась близость к реке. Спустившись к пристани, я схватила свои чемоданы, а также сиротливо валявшиеся рядом босоножки, и медленно потащила наверх. В дом заносить не стала. Вместо этого подошла к террасе, положила один из чемоданов на лавку и принялась в нем копаться. «Так, что мне понадобится? Белье, легкий розовый пуловер, спортивные серые широкие штаны с лампасами и шлепанцы. А, еще полотенце». Источник обнаружился быстро. За домом, в небольшой рощице. Он представлял собой небольшой округлый бассейн с гладкими каменными бортами. Над слегка мутной водой поднимался пар. Судя по всему, она поступала прямо из-под камней. Сбросив сырую одежду, я осторожно ступила в бассейн. Тепло окутало тело, словно мягкое одеяло. Мышцы сразу расслабились. Дрожь ушла, а по коже побежали приятные мурашки. Я опустилась глубже, позволяя воде достичь плеч, и выдохнула. «Ох!» — прошептала я, откидывая голову назад. «Как же тепло!» Над поверхностью поднимался пар, создавая легкую туманную завесу. Никакого шума и вообще никаких лишних звуков. Лишь щебетание птиц, легкий шелест ветерка в кронах деревьев и журчание реки вдалеке. Мне даже не пришлось прикладывать усилий, чтобы почувствовать силу, которая буквально витала в воздухе. Первородная, мощная, незыблемая. Ради этого стоило приехать сюда. Вообще-то для людей источники располагались лишь на юго-востоке республики, в 100 километрах от села Кошагач. А здесь была пограничная территория, поэтому для ее посещения требовалось специальное разрешение. Только вот я, будучи не совсем человеком, а самой настоящей ведьмой, и отдыхала по-ведьмински. Нам, обладающим магией, полагались кое-какие плюшки, к числу которых относился и этот тайный домик на реке Катунь, и вот этот горячий источник, с помощью магии, устроенный здесь много лет назад, возможно, даже несколько столетий назад. Алтайцы такие источники называли аржанами. Вода в них обладала не только высокой температурой, но и целебными свойствами. Так что мне дважды повезло, и этому стоило радоваться. Какое-то время я лежала в горячем бассейне и от всей души наслаждалась своим волшебным происхождением. Но как бы сильно мне не хотелось остаться здесь, надо было вылезать. Да и погода стала меняться. Небо заволокло тучами, а ветер усилился, да и солнце уже садилось. Все-таки начало сентября — это осень, и вечерами тут было прохладно. Переодевшись, я замотала волосы полотенцем, взяла мокрые вещи и отправилась за чемоданами. Стиральной машины тут не имелось, но нашелся таз и кусок мыла, который сильно пах сиренью. Постирав вещи, я аккуратно развесила их на сушилке. И только после схватила чемоданы и зашла в дом. Руслана внутри не оказалось. Зато горел камин, создавая в помещении тепло и уют. На барной стойке на толстой деревянной доске лежали хлеб, сыр и ветчина. Соорудив себе бутерброд, потом еще один, я быстро перекусила и потащила чемоданы на второй этаж. Наверху располагалось две спальни. Недолго думая, я толкнула дверь слева. Она оказалась не запертой. Я заглянула внутрь, признаков чужого присутствия не наблюдалось. «Будешь моей!» — торжественно провозгласила я, затаскивая чемоданы. Несмотря на небольшой размер, комната была довольно уютной. Здесь имелось окно, украшенное легким тюлем. С правой стороны стояла узкая деревянная кровать, накрытая пестрым покрывалом. У трюмо с зеркалом табурет, а возле двери деревянный шкаф. На полу лежал мохнатый белый коврик, и, конечно, повсюду были расставлены свечи. Впрочем, зажигать их я не стала, как и разбирать вещи. А вот настойку выпила, поскольку болеть сейчас совсем не хотелось. Усталость прошедших суток навалилась с такой силой, что глаза закрывались сами собой. А от широких зевков я боялась свернуть себе челюсть, поэтому, оставив чемоданы у входа, я устроилась на кровати просто полежать и сразу же отрубилась. Когда я проснулась на следующее утро, солнце ярко светило в окно, у меня от неудобного положения онемела рука, затекла шея и судорогой свело желудок. «Да здравствует новый день!» — простонала я, с трудом поднимаясь. Здравствовать новый день отказывался категорически, потому что в вертикальном положении у меня еще и голова разболелась. Прищурившись, я изучила свое отражение в зеркале. Помятое лицо, огромные темные круги под зелеными глазами. Карамельные волосы торчат в разные стороны. «Тебе в таком виде только к русалкам», — пробормотала я, проведя ладонью по лицу. Краше от этого оно не стало. Разбор вещей я отложила до следующего раза. С трудом, переставляя ноги и постоянно зевая, выползла из комнаты и тут же уловила его. Запах еды. «О, это же яичница с бекончиком!» Я едва не проглотила язык. На кухне Руслан в огромной сковороде готовил завтрак. Я насчитала аж 10 яиц и 5 полосок бекона. Жир, масло, яйца. Я чуть слюной не захлебнулась от этого великолепия. Руслан тем временем схватил прихватку, взял сковороду и понес ее к столу. У меня едва не случился сердечный приступ или желудочный, когда это великолепие пронеслось мимо. И тут до меня и дошло, что никто не собирается делиться со мной завтраком. А я тут слюни распустила. А я ведь рассчитывала на перемирие. Мол, ночь прошла, страсти утихли, давай закрепим наш союз вкусным завтраком. «Приятного аппетита!» — произнесла я, все еще надеясь, что у оборотня проснется совесть. «В подвале!» — равнодушно отозвался он, присаживаясь за стол и ставя перед собой сковородку со шкварчащим великолепием. Подцепил вилкой кусочек бекона, намотал его, взял яичко, кусок хлеба и принялся с аппетитом есть. «Один!» «Хм, сколько холестерина?» — выдала я, демонстративно проходя мимо. «Кошмар! Пусть знает, что я не такая, и вообще, сам дурак, причем жадный». Я уже схватилась за ручку, когда он напомнил. «Корзину возьми!» «Подумаешь», — мысленно фыркнула я, но корзину взяла. Открыла дверь и уставилась в непроглядную темноту, в которой запросто можно сломать шею. «Фонарик с правой стороны!» Вот так, подсвечивая себе фонариком, я спустилась вниз. «Ну что, нравится тебе?» — проворчала я себе под нос. «Мечтала же вдали от цивилизации. Получила. Нет ванны, нет даже душа. Холодильник тоже отсутствует, как и стиральная машинка. Наслаждайся!» Первое, что я почувствовала, спустившись вниз — холод, а потом — магию. Посветив фонариком, рассмотрела амулеты, которые висели над дверью. «Печати!» Они не умели вырабатывать холод, но могли его удерживать, поэтому продукты и не портились. Внутри оказалось еще холоднее, зато светло. Стоило мне войти, как над головой загорелась небольшая лампочка, которая, по всей видимости, подпитывалась за счет батареек. И сейчас подсветила ровные ряды стеллажей с продуктами. Чего здесь только не было. Я словно попала в магазин. Выбирай, не хочу. Мешки с крупами, ящики с овощами и фруктами. Ровные ряды, молочки в таре с маркировкой о сроке годности, целые головы сыров и кругляшки колбасок. На крюках под потолком висели окорока и копчености. И везде я видела руны печати. Здесь не только на холод, но и на сохранение продуктов, чтобы не испортились от времени. Сначала хотелось взять всего и побольше, но наверху это все быстро пропадет. Поэтому я ограничилась йогуртом, знакомым куском ветчины и сыром. Все натуральное и полезное, не то что яичница с беконом. Еще я взяла зелени, чтобы на обед сделать себе салат, сделав мысленную пометку «не забыть румяные яблоки». В дальнем углу, самым холодным из всех, где даже пар шел изо рта, в специальных катках хранилось мясо и птица. Недолго думая, я прихватила кусок куриной грудки. «Сварю бульон на обед, а курицу покрошу на салат», — сообщила я сама себе. «И вообще, я на Алтае. Приехала просветляться и раскрывать потоки магии, оздоравливать организм». Но как бы я себя ни настраивала, соблазнительный образ глазуньи с беконом все равно вставал перед глазами. Вздохнув, я повесила потяжелевшую корзинку на локоть и отправилась наверх. К ароматам яичницы и бекона прибавился запах свежесваренного кофе. Я ведь уже полгода находилась в завязке, в смысле без кофе. Воспитывала силу воли и пыталась отказаться от последней вредной привычки. А тут такой аромат! Закрыв глаза, я жадно вдохнула, и улыбка сама собой заиграла на моих губах. Оборотня в доме не наблюдалось, еды тоже. Остался только головокружительный аромат. Руслан оказался приятным и ответственным жильцом, он даже посуду за собой помыл в тазу, нагрев немного воды. Фыркнув, я поставила курицу вариться и села завтракать. Бутерброд уже не казался таким аппетитным, как вчера. Перерыв ящики, я нашла травяной сбор и заварила себе чай. Получилось вкусно, ароматно, полезно. Даже настроение прибавилось. «Отпуск маленький, так что нельзя терять и дня», — радостно проговорила я. Тем более, что день обещал быть солнечным и теплым. А потому я пошла собираться. Для начала переоделась. Натянула обтягивающие леггинсы и короткий топ. Волосы собрала в гульку, которую закрутила на самой макушке. Взяла коврик для йоги, бутылочку с водой и шагнула за порог. Снаружи было прохладновато, но тогда же лучше, не усну. Расстелив коврик на деревянном настиле, я села в позу лотоса, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Сейчас самое главное — настрой. Следовало отключить все 5 чувств и задействовать 6-е. Настроиться на окружающий мир, почувствовать его, стать единым целым, одним организмом, и тогда, и только тогда духи этого места откликнутся, выйдут на связь и даруют все необходимые знания. Великая Канкереде, царь-птица, стерегущая покой, мир, счастье и богатство этого края, покровительница зверей, птицы, природы, услышь меня, поверь в меня, позволь мне ощутить всю мощь твоего мира. Конечно, я сомневалась, что священная птица, покровительница Алтая, ответит. Но все же надеялась почувствовать отголосок ее силы. Снова сделала глубокий вдох и медленный выдох, и так несколько раз, пока тело не стало легким, а разум не освободился от всех проблем. Я уже чувствовала это место, проникла силой Алтая и готова была стать его частью, открываясь всем сердцем. Внутреннее равновесие, внутреннее... Бум-бум, хрясь-тук, бум-хрясь, хрусь-бум-тук. Тот свет, к которому я так отчаянно тянулась, начал отдаляться. Тишина сменилась противными звуками, не давая сосредоточиться. Все, к чему я так стремилась, исчезало. Но я же упряма и просто так сдаваться не собиралась. Отринуть все, не поддаваться. Снова вдох, выдох. Бум, хрясь, тук. Внутреннее равновесие. Бум-бум-бум. Внутри... Да чтоб тебя! Прорычала я, открывая глаза и быстро осматриваясь. Неприятный звук доносился со стороны сарая. Глухой, ритмичный, будто кто-то колотил по дереву тяжелым предметом. Я отлично знала, кто это. Вот же зверюга! Чтобы у него хвост отвалился и зубы повыпадали! Раздраженно проворчала я, вскакивая и направляясь к источнику шума. И точно, Руслан, в в спортивных штанах и без футболки, с мокрыми от пота волосами он размашисто рубил дрова. Каждое движение сопровождалось тем самым бум, а щепки разлетались веером с противным хрясь и падали уже не так грозно, тук. «Ты издеваешься?» — рявкнула я, скрестив руки на груди. Он замер и поднял голову. Взгляд золотистых глаз медленно скользнул по мне снизу вверх, слегка задержался на груди и только потом остановился на лице. «Нет, рублю дрова», — отозвался Руслан и, взяв новое полено, повернулся ко мне задом. Мышцы на спине напряглись, образуя красивый рельеф на блестящие от пота кожи. Крохотные капли скатывались по шее, собирались в углубление ключиц, приковывая к себе внимание. А после опускались по позвоночнику ниже, к самой резинке его штанов. «А ты не мог бы делать это...» Сглотнув, я сухо продолжила. «В другое время». «Нет». «Какое красноречие!» «Почему?» — с трудом сдерживаясь, поинтересовалась я. «Почему мне так не везло? В кои-то веки мне встретился такой привлекательный, даже красивый мужчина, и тот оказался хищником, опасным, диким и непредсказуемым. Один яростный взгляд золотистых глаз чего стоил? От таких следовало держаться как можно дальше. Потому что хочу рубить сейчас». «Бум! Хрясь! Но ты мне мешаешь!» «Я тебя даже не видел и буду рад не видеть до конца недели», — оскалился Руслан. «Замечательно!» — я отзеркалила его гримасу. «Я бы тоже очень этого хотела. Не видеть и не слышать!» «Это ты ко мне пришла, а не я к тебе. Я с тобой встречи не искал», — равнодушно заметил он, хватая очередное полено. «Я бы тоже не искала, но ты мне мешаешь!» «Шумишь и не даешь сосредоточиться!» «Я просто рублю дрова!» Медленно, тщательно выговаривая каждое слово, произнес Руслан и добавил. «И меня совершенно не волнует, чем ты там занимаешься. Можешь хоть голый танцевать у костра. Не дождешься. Я медитирую, настраиваюсь на природу, пытаюсь войти в контакт с духами этого места». «Духами? Надеюсь, Канкериде вызвать не пыталась?» «Разумеется, нет!» Поспешно отозвалась я. Священная птица давно стала легендой. Ее веками никто не видел. Но здесь и без нее есть чем заняться. Если ты не знал, то здесь, на Алтае, каждая река, каждое дерево, травинка, камень и даже ветер имеет своего духа-защитника. Они все слышат, все знают и помогают, если хорошо попросить. «И что?» — усмехнулся он, выпрямляясь. «Попросить не получилось. А ты как думаешь?» «Может, антенна не работает?» Я сначала не поняла, какая антенна, а потом этот драный хищник демонстративно похлопал ладонью себе по макушке, намекая на мою гульку. «Да он еще смеет издеваться надо мной!» «Никакой антенны нет! Ты просто всех распугал своим грохотом!» — взвелась я. «А ты не думала о том, что духам плевать на тебя и на твое желание контактировать с ними? Может, у них и так проблем хватает, чтобы тратить время на какую-то ведьму». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы успокоиться и не высказать этому нахалу все, что я о нем думаю. «Мы же договаривались!» Тихим, звенящим от напряжения голосом произнесла я. «Ты не мешаешь мне, я не лезу к тебе!» «Может, ты и дышать меня заставишь через раз?» Криво улыбнулся он, и в золотых глазах промелькнул вызов. «Лишь потому, что я мешаю. Этот дом мой. Радуйся, что я позволил тебе здесь остаться. Так что занимайся своими делами и не лезь ко мне. Никогда». «То есть договориться у нас не получится?» — подытожила я. «Понимай, как знаешь». «Ладно. Но запомни, не я это начала». Гордо развернувшись, я быстро зашагала прочь. «Если этот оборотень хочет войны, он ее получит, будет знать, как связываться с ведьмой».